Папа, малыш. Васин папа страсть как любил в игрушки играть. В конструкторы, в дороге железной, в кубики. У папы, когда он был мальчиком, игрушек не было почти. И папа, как Вася родился, стал все-все игрушки в магазинах скупать. Сначала папа звенел погремушками. Позже катал гоночные машинки. Двигал пультом управления огромный пластмассовый кран. Потом уже, много позже, когда Васе 4 года стукнуло, папа переключился на конструкторы и железные дороги. Сядет, бывало, папа на пол в комнате, ноги вперед вытянет, брюшко полосатое в тельняшке почешет, подтяжки поправит и давай из конструктора дома да замки ставить. Так и сидит папа все выходные на полу. «Папа, обедать иди!» — зовет мама. Молчание. Папа замок собирает, стену высокую возводит. «Папа, иди уж ужинать! Шарлотка из Антоновки чур нам, творог чур тебе!» — кричат Рита с Васей. Молчание. Папа замок достраивает, флажки на башне водружает. «Сейчас я этого папу накажу и в угол поставлю!» Зашла в комнату мама. «Сейчас я его ремнем отшлепаю! Сымай, папа, подтяжки!» Ругается вслед за мамой Вася. Молчание. Ни на кого папа внимания не обращает. Папа рыцарей игрушечных вокруг замка расставляет. На лошадей железных рыцарей сажает и копья им раздает. «Подождите, папа уже заканчивает игру!» Присмотрелась к вооруженным до зубов воинам Рита. «Сейчас наш папа будет счастливый!» «Ой!» — испугалась мама. «Сейчас наш папа будет голодный и злой!» И мама побежала на кухню котлеты жарить. Шутка ли? У папы с утра маковой росинки во рту не было. Только кофейная росинка с молоком побывала у папы во рту. Вася тоже напугался. «Вася же папу выпороть обещал!» Убежал и Вася. Маме на кухне помогать, точнее, мешать. Одна Рита в комнате осталась. «Готово!» — крикнул папа. «Ну как, нравится?» «Очень красиво, папочка!» — похвалила Рита. «Не хочешь ли еще комнату куклы-модницы авторским дизайном обустроить? А то мне надоело». «Но нет уж!» — вбежала в комнату со сковородкой недожаренных котлет мама. «Нет уж!» «Комнату модницы я буду обустраивать». Мама скинула фартук, сунула папе сковородку, присела на пол. «Пойдемте, дети, гулять», — сказал папа, заглотив, не жуя, последнюю недожаренную котлету. «Не будем, дети, маме мешать. Пусть мама поиграет, наиграется хоть раз в жизни». И Рита, Вася и папа тихо вышли из комнаты.